Приготовьте гимн, пожалуйста, номер 155. Такие слова: «Иисуса имя сладко мне». Когда-нибудь наблюдали, как дети благовествуют? Однажды мы с семьей зашли в Уфе, в буфет, и там есть детская комната. Ну и наша дочь пошла там играться горкой, и там какая-то девочка. И девочка задает вопрос: «А почему ты ходишь, что ты в юбке тут? Тут все в штанах, ты в юбке». Она говорит: «Что мне отвечать? Ну, расскажи, что ты веришь, что ты Иисуса знаешь, все-все». Я набежал, рассказал. А я сам напрягся, думаю, что же она там расскажет-то? И вот она рассказывает. Ну, конечно, все, как у детей закончится, они там подрались, она приходит мне все. Прошло время, знаете, она забыла, что они подрались. Она забыла, что там было, что та девочка ее сильно ударила. Ну, ты же верующий, ты же как, должны сносить все это. Она вспомнила про эту девочку. Я говорю: «А ты кому?» Вот недавно прошли деяния, дошли до деяния, и эти проповедуют миссионеры там первые пошли, все. Говорю: «А ты кому-нибудь рассказывала?» «Я уже забыл про деяния». Она говорит: «А я той девочке рассказывала, что я хожу на собрание, что Иисуса знаю». Все, давай за нее помолись. Помолились, все. Вот если у каждого из нас будет какая-то девочка или мальчик, даже если мы с ними поскандалим и подеремся в конце, грубо говоря, может быть, мы где-то духом не сойдемся с ними, но вы потом вспомните них, помолитесь, знаете, в мире света будет больше. Имя Божие будет распространяться. Пусть Бог благословит нас в этом. Вставшие будем петь: «Иисуса имя сладко мне».